Вы слушаете фрагмент программы «Обиды и прощения». Сказитель Наталья Гусева. И я бы сказала, что как не обижаться, это надо просто понять, что такое обида. Что такое обида, что такое прощение, что это вообще заявление такое, и для чего нашим создателем она была создана. Так вот, мое видение, что в замысле Творца, в замысле Создателя, это такой инструмент развития души, инструмент развития личности, развития человека. Я бы сказала, один из самых главных и лучших инструментов, потому что он вот именно приводит к пониманию себя, кто я есть, человек, что я могу. Вот. Если понять смысл этот и понять саму схему, как обида развивается, как она появляется, как она потом растет, там, набирает силу, развивается, потом как продолжается процесс этот и как он переходит в прощение, то появляется желание начать этим заниматься. Я сейчас постараюсь рассказать про этот процесс. И это и будет ответом на вопрос, как перестать обижаться. Ну, я так планирую. Вот. Поэтому начинается обида, она вообще спланированное явление. Мы ее планируем бессознательно, не специально, но мы ее планируем. И планируется она ожиданием. Ни для кого не секрет, что ожидание – это такая... Человек начинает ждать от другого человека поступка, действия, там, каких-то проявлений любви, каких-то поступков. И таким образом он эту обиду планирует, потому что ожидает он конкретный один вариант, ну, максимум два. Но чаще всего конкретный один вариант, и вот у него в голове есть такая картинка, что человек поступит вот так, как он считает нужным, правильным, именно так. Но этот вариант – это восприятие меня. Вот если я ожидаю, это восприятие меня. А у другого человека совершенно другое видение. Это точно, потому что каждый человек, как снежиночка, индивидуален, и в него совершенно другое видение. И как только мы начинаем, вот позволяем себе что-то ожидать конкретное от своего мужа, там, сына, родителей, все, это уже мы запланировали обиду в будущем, она будет. Очень большая тема с ожиданиями, очень много материала всюду про... Я даже видела у вас на там, эфир целый на радио, очень большая тема, но связана она с обидой. Вот. И дальше, когда уже человек поступил не так, как я ожидаю, появляется второй этап развития обиды, и я его называю напряжение. Это когда мы понимаем, что человек, в принципе, хороший, работает с нами рядом, но он уже что-то такое сделал, что не так, как мы ждали. Что-то такое, может быть, сказал, что-то неприятное. Я считаю, что он не должен был этого делать. Например, у меня в ожидании есть. Воспитанные люди так не поступают. Такое убеждение. Вот. А он взял и поступил, как хотел. Свобода воли. Вот. Заложено в нем. Он взял и поступил. Появляется напряжение. Мы стараемся... помалкивать, конечно, ничего ему особенно не говорить, но вот именно вот это ожидание и напряжение, а это фундамент обиды. Он закладывается иногда годами, а иногда и бывает одного разговора достаточно. Вот. И если вот на этом этапе, когда напряжение появилось, если можно дистанцироваться, получается так, не хочется уже сидеть, терпеть это все. Можно отойти, дистанцироваться, не терпеть. Тогда более-менее до такого яркого, до обиды иногда и не доходит этот этих процессов. Но вот когда не получается дистанцироваться, когда человек сидит за соседним столом на рабочем месте, или это вообще кто-то из близких, это, может быть, там родители даже, очень много обид именно на родителей, все мы родом из детства, вот, с близким. Поэтому вот тогда уже вот это вот напряжение перерастает в обиду. Дальше уже появляется этап обида. Сама обида уже не хочется видеть, не хочется слышать, не хочется разговаривать. Но в голове у себя ходишь и крутишь этот разговор, внутренний диалог такой. Как же он мог? Это же, ну там все зависит от деталей. Я вот сейчас рассказываю, у каждого в голове своя картинка появляется, потому что у каждого это было обязательно. Вот. Какое-то время крутишь это, накручиваешь себя, эту обиду держишь. И следующий этап, когда уже, ну, уже самому тяжело, потому что душа-то состоит из любви, душа-то хочет отношений, любви, как, человеческих отношений, принятия. А обида, она отравляет внутри. И чем дольше ее держишь, тем больше строишь стену, которой отделяешь себя от этого человека близкого, который, ну, обижаются всегда на близких. Хочется сказать это, потому что самое страшное, самое болючее обида – это на близких. Бывает такое, что просто идешь по улице, услышал что-то там, а то же самое услышат от своей мамы или от своего отца, и уже больно. Обижаемся мы на близких, потому что в этой школе божественных душ здесь, на Земле, на планете на этой, мы учимся. И обида, она проявляет нам непринятую частичку нас же самих. У нас есть образ, у каждого есть образ меня, какой я, каким я хочу быть. И очень часто мы в этот образ сами, сам свой образ себя, не помещаемся, что ли. Иногда делаем такие поступки, которые такой человек, которого мы образ создали, такого себя замечательного, он бы не сделал. И мы эти качества не принимаем в себе. Они иногда проявляются, но мы их все равно, в этом образе их нет, в идеальном образе себя. Поэтому мы их не принятые такие наши качества. Так вот, близкие люди нам их проявляют какими-то своими словами, поступками. Так устроена эта школа. Они нам их зеркалят. Они ведут себя так, что эти качества мы в себе чувствуем. И это неприятно. И в этот момент возникает обида. Взять и принять, что я тоже так же делаю, очень трудно. Намного легче взять и обидеться на человека, который мне это качество проявил, отразил, показал. Вот это уже проявляется в обиде. Так вот, обиделся, построил эту стену у себя в голове, накрутил себя, объяснил себе, хорошенько так доводы привел, аргументы внутри себя в этом внутреннем диалоге, почему он такой нехороший, меня такого хорошего как-то там зацепил. Вот. И этот этап уже, когда уже не хочется разговаривать, не хочется слышать, не как-то общаться, я называю отчуждением. Вот. Отчуждение, оно может длиться годами. Из практики консультирования, да и еще из практики с моей личной жизни. Я 20 лет была одинока после первого развода. Я настолько была обижена на весь мужской пол, что очень долго была одинока. И из консультирования, из практики люди годами не разговаривают с мамой, со своими родными, с отцом, с бывшей женой, с детьми, кровинушкой, своей родненькой. Бывает, годами не разговаривают. Вот, это вот этот вот этап отчуждения, который так защищается. Наша психика защищает вот этот вот образ ложный себя, придуманного. Так хочется быть этим самим придуманным. Себя настоящего, таким, как я есть на самом деле, принять сильно труднее. Вот. Но все равно после этого этапа отчуждения обязательно наступает этап обучения. Я его так назвала, этап обучения. Это просто условно у меня. Я там нарисовала себе. Так проще, понятно. Что я имею в виду, когда говорю обучение? Вот эта вот непринятая частичка себя, она никуда не делась. И языком жизненных обстоятельств жизнь будет учить. Близкие будут учить. На работе, на улице, кино. Можно смотреть фильмы, вдруг почувствовать это непринятие, хочется выключить его. Что-то такое показали. Услышал в автобусе, там, в транспорте общественном, что-то там начали громко говорить, высказываться, ведут себя так, как я не позволяю себе вести. Знаю, что могу, чувствую, что мне хотелось бы, но я не позволяю себе. И вот уже раздражение такое пошло. Так вот, это раздражение, вот это чувство отчуждения, раздражения, напряжения, обида, это такие знаки, как на пути, вот на пути к себе, познание себя, какой я есть на самом деле, принятие себя такого целиком, какой я есть на самом деле. И вот на этом пути стоят такие дорожные знаки. Ну, это образ у меня, это условно. Вот такие дорожные знаки. Один знак показывает: смотри, у тебя вот это, второй вот это, тебе вот туда, тебе с этим нужно работать. Вот, так что вот этот процесс обучения тоже может длиться годами. А проявляется это как? Может проявиться. Если у меня не сложились отношения с человеком, который мне проявлял вот эту непринятую часть меня, и мне было легче хлопнуть дверью, уйти и не разговаривать с ним там какое-то время, вообще не общаться с ним, то я потом через какое-то время встречаю такого же человека, точно с такими же качествами. Если я не сложила с мужчиной, с мужем, мы развелись, я начинаю дальше строить свою личную жизнь, складывать с мужчиной, и он такой же. Он говорит такими же фразами. На самом деле не такой же. Сильно, ну не сильно, сначала по капельке сложнее. Потому что обучение так устроено, чуть-чуть усложняет всегда. Потому что мое видение, мы в этом мире не только обучаемся, мы еще и развлекаемся. И чтобы было не скучно, нам постоянно еще добавляются какие-то. Вот. И следующий хуже, хуже, хуже. Ну, мы его так видим, хуже. На самом деле не хорошо, не плохо. На самом деле это совершенно нейтрально, это урок. Уроки не бывают плохие или хорошие. Уроки бывают трудные, которые нас раздражают. И мы их воспринимаем как хуже, этот человек. Вот. И этот процесс обучения тоже может длиться годами. И проявляется это в отношениях, в материальном мире. Какие-то кредиты могут появляться, какие-то моменты такие, когда уже кажется, ну как, когда уже, ну хватит уже. Вот. Здесь после этого этапа наступает этап, который я называю выбор. То есть выбор сделать придется. Либо я страдаю дальше, годами, из года в год, а может быть, из жизни в жизнь, потом в следующей жизни с того же места, либо я все-таки решаю простить. Я начинаю думать, что с этим нужно что-то делать. Здесь, на этом этапе, есть ловушка. На всем, ну, по всему этому пути прощения расставлены такие ловушечки, в которые можно попасть. Вот я их сразу буду называть. Вот на этапе обучения есть ловушка. Когда попадаются попадается информация на глаза, а она всегда попадается языком жизненных обстоятельств. Например, у меня было как. Я на работе, тогда момент такой был, прям расскажу его. Я стояла на выставке, вот, от фирмы, в которой работала, и пришел знакомый мне человек, с которым мы когда-то, несколько лет назад, проходили тренинг один там, по работе, бизнес-тренинг. Он пришел и принес мне книжку «Радикальное прощение» Киплинга и говорит: я вот тут шел мимо, ну, а мы перезванивались, созванивались, что? Он говорит: вот я не знаю почему, но я точно знаю, что мне тебе ее нужно подарить. Она до сих пор у меня, эта книга. Просто подарил и пошел. Таких случаев в жизни всегда они есть, их не может не быть. На них просто нужно обратить внимание. Так вот, на этом этапе, когда уже сжимает больше, всегда появляются такие моменты, когда мир несет родные, близкие. Так устроено. Показывают, что нужно уже делать выбор. Нужно уже взять и начать смотреть на себя, брать эту ответственность на себя, учиться. Именно учиться, не отталкивать, не защищаться, не ставить эти стены, не хлопать дверью, не посылать, а учиться смотреть на эту ситуацию как на свой урок. Вот ловушка заключается в чем? Когда появляются эти моменты, и там мир, ну, как мы говорим, деды послали, трудится род, трудятся наши дедушки, бабушки, предки, родные, близкие, направляют эти знаки, направляют эти книги, семинары, тренинги. Например, к Виктору Михайловичу Минину я попала на семинар. Тогда училась в Екатеринбурге в институте, и один знакомый, Андрей, также пришел ко мне на работу и сказал, что вот будет такой семинар. Я в 2012 году был, это было уже в 14 декабря месяц. Я, говорит, был в 2012 году, тебе надо. Вот я знаю, что ты такой сейчас человек, что тебе это будет близко, тебе надо, езжай. А это был уже декабрь, я даже не успела подготовиться хорошенько, но прям почувствовала, надо. И вот когда идет эта информация, самое главное не попасть в ловушку и не сказать: да все, я это знаю, да я сотню этих книжек прочитал уже, да я уже много чего слышал, да все, я это все ваше знаю, надо прощать. Вот. Как понять, что выбор не сделан? Когда много всяких тренингов пройдено, книжек прочитано, все я знаю, а с мамой не разговариваю. А с мамой больше 2 часов в одном помещении находиться без скандала не могу. Вот я уже попал, я в ловушку. Я там занимаюсь, хожу на какие-то семинары, там в чатах участвую. А когда звонит отец, я ему говорю: отстань, некогда. Или там вообще не знаю своего отца, или ору на ребенка дома. Вот это я в ловушке, это я не учусь. Вот. Выбор, как все гениально просто. Нам нужно выбрать: либо я дальше страдаю, мучаюсь, либо я занимаюсь прощением. Решаю, прощаю. Вот это решение «прощаю», оно по чувству выглядит так. Мне все равно, что будут говорить, я буду это делать. Знаете, как образ такой есть в фильмах, показывают часто, когда ученик приходит к какому-то там учителю куда-то там в горах или в каком-нибудь лесу, а он его гонит, говорит: отстань, заставляет его посуду мыть. И этот ученик настолько... намерение у него, что он готов посуду мыть, полы, воду носить, что-то там делать, либо сначала сидеть несколько дней на ступеньках этого монастыря, в который его не пускают, с решением, что я буду сидеть столько, сколько нужно, сколько потребуется. Вот это решение должно родиться. Я буду трудиться столько, сколько потребуется, пока не решу эту задачу. пока не позволю своей маме быть такой, какая она есть, и не позволю внутренне позволю, я имею в виду, вы понимаете, о чем речь. То не есть намереваясь трудиться. То есть у тебя есть твердое намерение трудиться. Да, да, да. Твердое намерение трудиться до результата, до результат прощения какой? Это должно изменить жизнь, это должно повлиять на жизнь в реальности, не в разговорах, не в голове, не в каких-то беседах умных между собой. Я реально должен настолько принять свою маму, что, да что бы она мне ни говорила, когда наша мамочка, вот если меня сейчас сестренки слышат, вдруг у меня 4 сестры, если наша мамуля начинает говорить, говорит, она громко, прям упал, отжался, ни в коем случае ничего ей против не говорить. Когда я уже совсем прям не хочется, чтобы мамуля не очень громко, я подхожу и просто ее обнимаю там или целую, или еще что-нибудь, такой знак. И искренне, прям ей можно все. Главное, чтобы здоровая была. Главное, чтобы жила и была здорова. То же самое к детям, к коллегам на работе. Да, они могут говорить все, что угодно. Свобода воли никто еще не отменял. И когда кто-то там, например, мне не так давно, не очень давно начальник на работе сказал, что вы тут улыбаетесь? Вот я что тут? Я думаю, ну надо же. Улыбка уже, ну, бывает. Не любят люди, когда улыбаются. Такое тоже бывает. Вот. Это был этап выбора. Дальше начинается этап, который труд. Я его так называю. Начинаешь трудиться осознанно. Принято решение, прощаю, и начинаешь трудиться осознанно. И этот этап может длиться одну консультацию, а может и годами. А может, например, я мамулю свою прощала 5 месяцев. Я посмотрела по записям по своим, которые упражнения делала. Не так давно делала анализ. Смотрела 5 месяцев. А кому-то хватает несколько часов. Были такие случаи на семинарах. Вот я на последнем круглый стол по прощению. Мы работали парами. И было видно, такие моменты были, когда видно, что супруга рассказывает супругу свою боль. Она говорит, у нее прям подбородок трясется, прям искренне. Он ей сказал 4 года назад, вот он ей так сказал. И она ему рассказывает, ты мне тогда так сказал. А по его реакции, а там условие такое, упражнение такое, что он не должен перебивать, да ты что там, он типа консультант. Он должен задать вопрос, чтобы она хотела, чтобы было вместо этого. И у него по глазам видно, что он искренне вообще даже не помнит этого случая. Он даже вообще ничего не имел того, что она ему сейчас говорит. Она высказывает свою боль, а он даже близко не имел. У него прям глаза такие. И вот такие осознания могут происходить буквально одна работа, там, 2 часа работы. Ну а бывает трудиться, приходится очень долго. Вот. Неважно, сколько времени на это уйдет. Главное, чтобы появилось чувство, я его называю озарение. Вдруг начинаешь видеть целиком картинку, как она есть. Вдруг начинаешь понимать, что происходит на самом деле. Начинаешь понимать, что я уже в игре какой-то, которая у меня в голове придумалась, которую, может быть, даже и не я начинал или начинала. Ее могла, мимо проходя, свекровь моя начать. Как вариант. Подружка какая-нибудь, что-то позавидовавшая, попавшая. Вот. Да это кто угодно. Но я уже в этой игре участвую. В этой игре уже есть участники, уже есть массовка, декорации. Уже. И на самом деле все, что в ней происходит, правдой не является. Вот это очень важный момент. Это нужно увидеть. Нужно увидеть, что это мое восприятие. Мое восприятие и мой урок. К когда хотя бы один раз вот этот эффект узнавания, его называют в умных книжках психологических, эффект узнавания, его ни с чем не спутаешь, когда появляется он по чувству, сразу становится понятно, вот, это так, вот оно что было, вот оно как на самом деле, это так. Вот. И после этого озарения, оно чаще всего такое, как вспышка, потом, конечно, еще подумываешь, перепроживаешь, может, несколько дней, недель это все продолжаться, какие-то мысли. Как Виктор Михайлович говорит, факсы идут. Но оно всегда приводит к принятию. После озарения приходит принятие и появляется четкое понимание, что правда, она намного справедливее, намного честнее, чем я об этом думаю. Сама ситуация намного добрее, чем я себе в голове вот за то время, пока ходил, накручивал, эти внутренние диалоги вел, аргументы приводил в свое оправдание и в обвинение этого бессовестного, который мне непринятую часть меня показал. Так вот, правда, на самом деле она добрее. Я называю этот этап такое принятие. И когда уже это принятие произошло, нет, здесь еще есть момент такой. Здесь еще есть ловушка. Тоже о ней нужно сказать. Звучит она так. Да простила я его, ее уже простила. Там, я простила его, уже простила. В интонации слышно, что отстаньте вы от меня. Хватит уже. Столько писем написала. Только консультации прошла. Уже столько с этим тружусь. Да простила я уже. Вот. Но когда вспоминаешь об этом человеке, все равно не хочется с ним встречаться. Принятие, оно вот в этот момент, вот в этот этап принятия приходит полное взятие ответственности на себя за свое состояние, за то, что я сделал. Потому что после того, как было озарение, вот в этом, перед этим, было, становилось видно, зачем мне это, то есть как, каким образом я такую ситуацию создала, в которой мне это сказали или сделали. Вот в этом, на этом этапе принятия полностью ответственность берешь на себя, потому что четко, понятно, видно, что это все создала я. Я создала эту ситуацию. Вот, дальше с этой ситуацией происходит примирение ситуации с человеком. Например, когда встречаешь этого человека, которого раньше хотелось избегать, появляется желание подойти и заговорить, что-то ему сказать, там, вот, привет. И на этой стадии появляется желание сказать человеку, что вот знаешь, я на тебя обижался, но я тебя уже простил. Но ты знаешь, ты больше так не делай. Все-таки мне было больно. Ты больше так не делай. Ну, так по-доброму, но... Так вот, если появилось такое желание, нужно понимать четко, что прощения настоящего не произошло. Потому что при настоящем прощении... Есть четкое осознание бессмысленности вообще эту ситуацию мусолить, вспоминать, говорить. Ну все уже, я уже понял, увидел, осознал. И вот тоже такая ловушечка, я ее уже озвучила, что простил, все, благодарю, спасибо, все, но ты больше так не делай. Вот это все, это я попала в ловушку. Это значит, что настоящего прощения еще не произошло. Просто стало легче. Просто потрудился, отпустил эту мучающую энергию, и уже стало немного легче. Вот. Ошибка остановиться на этом этапе. Не надо останавливаться на этом этапе. Нужно самое главное в прощении, самое важное, нужно увидеть урок, осознать урок. Что конкретно я осознала благодаря этому человеку, этой ситуации, и как это осознание изменило мою жизнь, как оно изменит мою жизнь, что я сделаю для того, чтобы оно изменило. Вот если есть четкое осознание, значит, все, прощение прошло. И когда это этап наступил, прощение, по-настоящему уже это осознание есть, так вот это что был за урок? Тогда не говорить, ты не делай так больше, ну как же, не делай. Это такая благодарность появляется к человеку, благодаря этому человеку я это осознала, я увидела вот эту частичку себя, я эту частичку себя приняла, увидела и именно благодаря этому человеку. И то, что мы называем обидой, как явление, оно как мыльный пузырь лопается. Уже появляется чувство, что а что прощать-то? Прощать-то и нечего было, я ему благодарен. И вот тогда это прощение. Вот так проистекает это. И когда наступило настоящее прощение, дальше начинает происходить чудо какое-нибудь, какие-то чудеса. Как это может быть? Например, вот я расскажу из последнего, из своего. У нас тут, ну, у меня ситуация была, когда денежная, материальная, денег не выплатили. И я стала трудиться с этим, ну, как я это обычно делаю, на листочке, потому что консультировать себя не очень просто, поэтому я это делаю на бумаге, пишу, думаю на бумаге. Я стала выписывать моменты, когда я могла так же поступить, как со мной сейчас поступили. Ну, то есть, когда я могла кого-то там обмануть, не выплатить, что-то не взять в долг, не отдать. И я четко знаю, что у меня никогда не было кредитов. Я никогда, ну, если были, долги были, но я их сразу возвращала так, чтобы долг не отдавать, так, чтобы там нахватать кредитов, думая, что я там, ну, в смысле, зная, что отдавать нечем, а все равно брать. У меня такого никогда не было. И вот я пишу, выписываю, думаю, что же такое? Не было же такого никогда. И вдруг я вспоминаю ситуацию 4 года назад, когда у меня подруга, любимая подруга, мы очень хорошо дружили, очень близкий мне человек. 4 года назад мы поссорились. И я помню, как я некрасиво говорила ей. Я ее осуждала. Я не помню, дословно не помню, вообще говорила ли ей что-нибудь про ее кредиты, про то, как она поступает. Вот. Но я ее осуждала внутренне. Я в голове своей прям уверена была, что я-то не такая. Осуждение наше откуда берется? Оно нашему, гордыне нашей нужно, эго нашему нужно, чтобы вот этому ложному я, вот этому ложному образу, о котором я говорила в начале, вот этой гордыне, оно нам очень нужно, ну, ей, ну, то есть нашей гордыне, моей, для того, чтобы я же сейчас в голове своей осуждаю, говорю, какая она нехорошая девушка, женщина, а я-то лучше, я-то на ее фоне вон какая, я ж никогда так не делала. Я это вспомнила, поняла, вот оно точно, был этот озарение, ну, как это, эффект узнавания, о, оно. Я взяла бумагу, села и начала писать ей письма. В технике письма существует куча всяких методов прощения. Вот. Я села, написала ей письмо, все как положено, по технике. Но 4 года назад мы поссорились, и при расставании она мне сказала, что не забудь про меня, все, меня нет, и мы не будем общаться, знать тебя не желаю. Ну, думаю, я-то для себя пишу, я это письмо написала, никуда не отправляла, положила у меня здесь дома, в тумбочке. Вот. И потрудилась с этим, четко понимая, что попросила прощения в этом письме за мысли за эти свои, за все за это. И тружусь дальше. И где-то буквально через пару дней звонит мне Танюша, подруга, это моя любимая, звонит и говорит, что вот тогда, когда я на тебя обиделась, ты сказала, что если вдруг я передумаю, я знаю, где тебя найти. Я решила этим воспользоваться, твоим тем предложением. Я так обрадовалась вообще. Это было счастье какое-то. Это реально чудо. 4 года мы не разговаривали. И тут вот какое-то письмо написала, положила. Ну, я потом у нее спросила, можно ли ей прислать это письмо. Она разрешила, я ее отправила. Мы сейчас общаемся. Вот, прощение произошло. И вдруг начинают люди вам звонить, на кого вы там годами обижали. Вдруг начинают там мимо проходя с тортиком зайти, как будто так случайно. Писать, звонить. Ну, у кого по-разному бывает. Мы, когда я была очень обижена на родителей своих, на мамулю была обижена, я редко звонила. Не звонила, потому что должна. Ну, должна. Хорошие девочки звонят своим родителям. И когда я долго не звонила, потом звонила, мне мама все время говорила, ну, что ты не звонишь и не звонишь? Вот так, такие были. И когда она сама мне начала звонить, я даже испугалась, потому что она звонила только по серьезным таким. Последний раз она звонила, когда дедушка умер. Наверное, не знаю. Вот. И когда она начала звонить мне, я очень сильно удивилась. Но сейчас мы прям, я с таким удовольствием, мы друг другу звоним, и мамуля мне очень часто звонит, очень часто все рассказывает. А тогда нет, не было этого. Вот так. Сама звонит. Чудо происходит. Сами люди приходят. Меняется жизнь. Вот. Еще расскажу про одну ловушку такую. Она тоже на всем этапе развития обиды прощения. Человечество вообще придумало очень много всяких техник, технологий. Написано очень много прекрасных совершенно книг, статей, материала. Но очень мало этим материалом пользуются. И, например, я почувствовала трудность когда-то и прям для себя ставила в консультировании, в работе по прощению, прям ставила для себя целый такой блок: рассказать человеку, заинтересовать, замотивировать, показать, что это нужно делать. Потому что ловушка в том, что мы читаем книгу, кладем ее, о, такая классная, рассказываем кому-нибудь там, слышим какое-то упражнение, и да, здорово, и вот это обязательно сработает, но мы почему-то это не используем. Не все, конечно, но чаще всего вот трудность в этом, что мы это не применяем. Мы прочитали, посмотрели, на семинаре побыли, доклад услышали, о, ура, ура, и оставили. И, ну, как только применил, вот это из опыта, как только применил, результат есть обязательно, его не может не быть. Прощение есть обязательно. Если оно еще пока нет, значит, просто не весь этот процесс не дошел, не прошел свое развитие. Значит, я где-то остановился там на обучении, либо там, где тружусь, либо там отстаньте от меня, все уже простил, надоело мне это и так далее. Просто остановился. Не простить – нет вариантов, кроме вот не заниматься этим, не делать ничего, не писать там, не выписывать, как я говорю, претензии. Но это уже дальше технологии идут. Не трудиться, не отпускать на тонком плане. Вот. Других вариантов не простить нет. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.